уже села. Только на следующий день она добралась до замка. Принц был страшно рассержен, что она не пришла на свадьбу. Он был вне себя от нанесенного оскорбления и не хотел о ней ничего больше слышать. Девушка долго стучала в ворота замка, но ей не открыли. Разочарованная, обиженная, обессиленная, она опустилась на ступеньки. В своем горе она винила людей, которые ее все время задерживали. Итак, представьте себе на месте девушки. 5 участников задержали ее по пути к замку. Родители, молодой парень, лодочник, старик, старуха. А теперь оцените роль каждого в этой трагической истории. Под номером 5 поставьте того, на кого вы больше всего сердились бы за срыв свадьбы. 2 место по доле вины заслуживает 4 номер. И так до тех пор, пока 1 номер не достанется тому, чье поведение вызывает у вас наибольшее понимание. Эти 5 участников – символы определенных черт характера. Родители – верность. Молодой человек – любовь. Старик – рационализм, мудрость, старуха – альтруизм, лодочник – материализм, прагматизм. Последовательность, в которой вы их выстроили, показывает, какое место занимают те или иные чувства в вашей жизни. Номер 1 имеет наибольшее значение, номер 5 – наименьшее. В общем, можно сказать, чем труднее было вам определить последовательность, тем более уравновешены в вас эти качества. И это очень хорошо, поскольку говорит о внутренней сбалансированной личности, способной к пониманию и компромиссам. Если верность и альтруизм стоят в начале, а рационализм и прагматизм в самом конце, это может говорить о ваших слабостях. Все имеет как положительную, так и отрицательную стороны, в зависимости от дозировки. Так, верность создает предпосылку для длительной привязанности, но избыточная верность может привести к зависимости от других людей. Альтруизм, неограниченный собственными интересами, чего хватает в прагматизме, приводит к тому, что вас начинает использовать, причем с вашего же благословения. Прагматизм имеет отрицательный привкус, но ведь нельзя жить одними чувствами. Если вы мечтаете о карьере или о собственном бизнесе, лодочник должен был получить одно из первых мест. Но если вы его поведение категорически отвергли, значит, либо вы материально состоятельны, либо вы художник. Материализм и прагматизм могут иметь отрицательную сторону, если они стоят на первом месте, а альтруизм — на последнем. Видимо, превыше всего вы ставите имущественный ценз и материальный достаток, и в вашем сердце мало сочувствия тем, кто оказался на нижних ступенях социальной лестницы. В крайнем случае это означает скупость и эгоизм. Идеальным было бы соединение эмоциональной и материальной сторон. Например, в том случае, если любовь и рационализм или прагматизм и альтруизм стояли на первых местах. Например, рационализм стоит первым, а прагматизм последним. У вас явно выражен интеллект, однако вы не хотите применять его с пользой для себя. Прагматизм и верность на первых местах могут означать, что вы надежны и честны. Если рядом стоят любовь и прагматизм, вы полагаете, будто ничто не может быть столь эротически привлекательным, как богатство, успех. Молодой человек рядом со старухой, похоже, вы самоотверженны и безоглядны в любви. Какие места вы дали молодому человеку и родителям? Нет никакой необходимости в комментарии, если любовь у вас на первом месте, а верность на последнем. Умение понимать – это скорее талант, данный человеку природой. И все же полезно прислушаться к основным, на мой взгляд, правилам общения с повседневностью. Первое. Не пытайся приукрасить действительность. Рома вообще-то не бросил меня. Он просто живет с другой. А любит-то меня. Или меня не выгнали с работы, я сама ушла. Если ты будешь смотреть правде в глаза, даже если в этих глазах нет ни любви, ни улыбки, то сэкономишь массу времени, а главное — нервов. Второе. Когда ситуация озадачивает, почему это всех пригласили, а меня нет? Покончи с недоразумением, поговорив с осведомленным человеком, например, с умной подругой. Бессмысленно страдать в неведении. Третье. Не жди, что люди в своих поступках будут руководствоваться логикой. Эта способность дана далеко не каждому. Четвертое. Никогда не следует забывать, что на первом месте у всякого человека стоит своя корысть, и мы с вами отнюдь не исключение. Пятое. Умей слушать собеседника и улавливать его состояние души. Шестое. Доверяй своим чувствам. Мощный компьютер, который называется человеческой интуицией, работает на удивление слаженно. Заламывать руки и посыпать голову пеплом, причитая «Ой, какая же я несчастная!» — бесполезно. Лучше настрой себя сразу на правильный лад. Это единственный, единичный случай. И вполне возможно, он больше никогда не повторится. Это одна партия. Она проиграна, и ничего тут не попишешь. Но кто сказал, что впредь я не могу выиграть пару турниров подряд? Просто придется постараться. Обязательно ищи поддержки у друзей и близких. Нужно, чтобы они целиком были за тебя и всегда могли тебе напомнить, какой ты на самом деле чудесный человек. Чем больше ты рискуешь, тем чаще удачи чередуются с неудачами. Результат — растет уверенность в своих силах, которая помогает справляться с трудностями. Орошать подушку слезами — значит продлевать дурное настроение. Выкарабкаться из хандры помогут дела, общение с людьми, любимые занятия и чертовски эффективные средства — физические упражнения. Обязательно сохраняй все документы, свидетельствующие о твоих былых успехах, грамоты, награды, рекомендательные письма. Эту аптечку надо почаще разбирать. Приятное и действенное лекарство от неудач. Оно непременно придаст тебе сил и уверенности в минуту сомнений. Если все перечисленное не помогает, если всякая неудача, малейшая критика из уст верной подруги воспринимается как пощечина, тогда нужна, наверное, помощь специалиста. Есть такая хитрая штука, называется когнитивная терапия, переучивание пессимистов на оптимистов. И, наконец, как бы больно тебе порой не было, не забывай, ты свой самый главный друг, самая главная палочка-выручалочка. Страдать грешно. Никогда не забывайте о том, что каждый из нас носит в себе частичку Бога и ответственен за нее. Представьте себе бессмертную душу, как маленькое, доброе, мудрое, но безоружное перед вами существо. Бесплодными страданиями, не возвышающими, а уродливыми, собственническими, вы мучаете его, терзаясь сами, причиняете боль невинному. Не топчите божественную любовь, живущую в вашем сердце. Она расцветет и притянет к вам внимание хороших людей. Страдать смешно. Вы никогда не задумывались, как выглядит со стороны ваша обида. Эта ситуация очень забавно отражена Ерофеевым в поэме «Москва петушки». «Обойдусь, месяц погуляю и под поезд брошусь, а потом пойду в монастырь и схиму приму. Ты придешь прощения просить, а я выйду вся в черном, обаятельная такая, и тебе всю морду исцарапаю собственным своим кукишем». Конечно, среди литературных героев больше романтических страдальцев, чем комических, но примите к сведению, что злая обида, оскорбленное самолюбие только под изящным пером классиков выглядит привлекательно. В жизни над страдальцами обычно подсмеиваются за их спинами. Черта плохая — обезьянье. Но таковы уж люди. Глава 14. Упражнения, которые помогут пережить сложную ситуацию. А теперь несколько упражнений, которые помогут вам легче перенести восстановительный период. Имейте в виду, что эти, как, впрочем, и любые другие способы, для любителей. Только тогда они работают и помогают в полной мере. Второе рождение. Выполняется каждое утро. Налейте полное ведро или небольшой таз холодной воды. Опустите пальцы правой руки в воду и закрутите ее по часовой стрелке, приговаривая: «Чистая водица, смой с меня гнев и привязанности, помоги мне заново родиться». Повторив эту манипуляцию 6 раз, вылейте воду прямо себе на макушку. На первый взгляд процедура неприятная, но на самом деле очень весело. Обжигание связок. Выполняется в течение первой недели лечения. Купите в церкви свечу, лучше красную. Ставьте прямо, расправив плечи. Держа зажженную свечу обеими руками, расположите ее так, чтобы пламя было на уровне лобка. Медленно ведите свечу вверх по средней линии тела. В тех местах, где пламя будет трещать, задержите подольше. При этом вызовите перед мысленным взором образ некогда любимого человека и скажите: «Я избавляюсь от связки с тобой. Я хочу быть свободен, свободна от тебя. Прости и отпусти». Когда пламя свечи окажется на уровне лба, упражнение закончено. Экспресс-метод для снятия неожиданно нахлынувших неприятных мыслей, сердечной истомы. Заготовьте несколько плотных бумажек с надписью «Наплевать», разложите эти бумажки во все карманы и, вытащив, читайте их до тех пор, пока неприятное ощущение не отступит. Выталкивание груза с души. Это упражнение заимствовано из книги Кастанеды «Путешествие в Икстлан». Даже при нерегулярном выполнении оно дает хороший эффект. В затемненной комнате зажгите свечи и ароматические палочки. Лягте, согните правую руку в локте, поставьте кисть в такое положение, чтобы пальцы смотрели вперед. Подожмите пальцы так, как будто вы держитесь за ручку двери. Двигайте рукой вперед, назад, круговыми движениями, напоминающими толкание педали, прикрепленной к колесу. Толкайте и тяните воображаемый груз до тех пор, пока не устанет рука. Таким образом, вы вытолкаете избыток накопившейся дикой энергии своего тела. Проветривание сердца. Выполняется вечером, 1-2 раза в неделю. Сядьте к окну, расслабьтесь, разгоните мысли, сосредоточьте мысленно внимание на сердечной области груди. Представьте, что в груди у вас отверстие, и вы ощущаете тупую боль в этом месте и жжение внутри. Вдохните, а при выдохе постарайтесь вообразить, будто воздух выходит через это отверстие в груди, и из него выбивается что-то темное, вроде дыма. С каждым выдохом темного становится меньше. Боль в груди стихает, и появляется ощущение приятного холодка. Когда вы почувствуете сквозняк в груди, это значит, что все дурные чувства, отравляющие ваше сердце, ушли. Посмотрите в окно на темное небо, на огоньки окон, и вы почувствуете любовь ко всему живому, такую светлую, приносящую радость и спокойствие. Во время выполнения этого упражнения зажгите ароматические палочки, свечи. Можно включить тихую, приятную музыку. Теперь об обидах. Слишком часто причиной недуга является детская обида на мир, людей, друзей, жену. Пациенты с большой неохотой признают это. В глубине души каждый понимает, что умный не обижается, он делает выводы. На самом деле человек редко, когда до конца прощает обиду, чаще замыкается в себе, на своей обиде, жалеет себя, считает, что его не понимают. Все, что он делает хорошего и искреннего, испорчено плохим субъективным к нему отношением. Отсюда искусственное равнодушие, показная грубость, стремление спрятаться от друзей и знакомых, страх перед ожидаемой неудачей и желание свести счеты с жизнью. Ирину привез на прием муж, с трудом уговорил и привел. Жалобы на раздражительность, нервозность, приступы необоснованной ревности, плаксивости. Обо всех этих симптомах рассказал сам муж, причем рассказал очень неохотно, и было видно, что он сам сомневается в правильности сделанного шага. Жена расценивала происходящее иначе. «Мне просто все надоело. Я как заведенная машина. Принеси, убери, помой, выслушай. Еще будь всегда в хорошем настроении, улыбайся». Для них, для всех, имеет значение только одно — их собственные проблемы. А у меня нет проблем. У меня просто не может и не должно быть проблем. Когда я взрываюсь и высказываю свои претензии, считается, что я в очередной раз устраиваю истерику. Со свекровью у меня отношения очень сложные. Она с самого начала не хотела, чтобы мы поженились. Игорь же, муж, думает только о своей работе, ничего другого его не интересует. Получается, я всем мешаю. Эти люди прожили вместе почти 20 лет, но так и не научились понимать друг друга. Почувствовав свою ненужность, Ирина не стала делиться соображениями по поводу истинной причины своего поведения, сомнениями в собственной значимости для семьи. Выжидательная позиция «догадайтесь сами, что со мной происходит» привела к замкнутому кругу. Вместе с мужем мы пошли на рискованный шаг. Смоделировали и реализовали ситуацию, когда семья оказалась в крайне затруднительном положении. Начались финансовые трудности, муж лег в больницу на месяц. Таким образом, Ирина стала единственной опорой семьи, плакать было некогда, заботы о семье полностью поглотили ее, и она победила. Из раздраженной, озабоченной только собой, истеричной особы, она преобразилась в чуткого, отзывчивого, доброго человека. Ей пришлось даже заниматься делами в фирме мужа, сделать так, чтобы деятельность продолжалась. Проявились невостребованные ранее деловые качества, несмотря на то, что раньше она с удовольствием играла роль зависимой супруги, неспособной к коммерческой деятельности. Конечно, все это далось нелегко. Невозможно в один день кардинально измениться, забыть обиды, найти общий язык с мужем, с сыном, со сверкоровью. Ирина научилась